Глава 19. Мышцы, усиленные магией, сработали так, как я и ожидал. Поэтому даже несмотря на то, что стол был очень тяжелый, он отлетел от меня в сторону карателя, словно перышко. Ого! Каким же было мое удивление, когда наемный убийца молниеносно среагировал на мою атаку и просто перепрыгнул летящий в него предмет мебели, после чего сразу же устремился ко мне. Я использовал магический взор и убедился в своей догадке. Франсуа явно использовал какое-то заклинание, чтобы ускорить свое тело, ибо, как я уже понял, маги этого мира воздействовать на себя с помощью магической энергии напрямую просто не могли. Возможно, он использовал яды, которые имелись в его арсенале, как это делал я в случае с сущностью Бога. Иначе я не знаю, как человек мог двигаться с такой скоростью, как этот наемный убийца, без возможности усилить свое тело магией, как это, например, делал я. В любом случае, избежав моей импровизированной атаки и перепрыгнув стол, каратель сразу же метнулся в мою сторону. В его руках уже был небольшой, загнутый назад клинок, а во второй руке он сжимал кинжал, который держал обратным хватом. Я успел выхватить свои ножи, но первая же атака Франсуа чуть было не выбила оружие из моих рук, настолько она была мощной, а еще очень быстрой и непредсказуемой. У карателя был какой-то свой особый стиль владения оружием, и я едва успевал реагировать на его атаки. «Кто ты такой?» — спросил наемный убийца, когда я в очередной раз отбил его клинок. «Виконт Люк Кастельмор», — ответил я, и сделал глубокий вдох. С момента начала боя прошла всего минута с небольшим, а складывалось такое впечатление, будто бы целый час. Причем час активного спарринга. «Врешь!» — процедил сквозь зубы каратель. «Да, но лишь наполовину», — подумал я, глядя на своего оппонента, который был очень похож на свою сестру, изображение которой я видел на семейной картине, висящей в гостиной. Разумеется, свои мысли я озвучивать не стал. «Нет», — вместо этого ответил я. «Ты не имеешь ничего общего с моим племянником», — рявкнул на меня наемный убийца и снова ринулся в бой. И мне показалось, как будто бы он стал двигаться еще быстрее, настолько молниеносными и ловкими были его движения. В какой-то момент мне даже пришлось на долю мгновения впустить в свой организм яд под названием «Сущность Бога», чтобы блокировать его выпад основной рукой, настолько неожиданным он оказался. А затем произошло то, чего не ожидал ни я, ни мой противник. Дверь в библиотеку резко открылась, и в помещение вбежал Фредерик, вооруженный своим палашом. Мы с наемным убийцей одновременно посмотрели на дворецкого, а он, в свою очередь, на нас и разгромленную библиотеку. «Господин Франсуа?» — удивленно произнес управляющий поместьем Кастельмаров. «Вы действительно живы?» — спросил он, глядя на наемного убийцу и явно не веря своим глазам. «Фредерик?» В голосе де Клари прозвучало не меньше удивления, чем в голосе бывшего вояки. «Но почему?» Он повернулся ко мне и опустил оружие. Я последовал его примеру, и в библиотеке воцарилась тишина. Никто не знал, что делать дальше, поэтому все просто стояли и смотрели друг на друга. «Господин Франсуа, могу я сказать слугам, что все в порядке?» Первым нарушил тишину дворецкий. «Или вы с господином Люком и дальше продолжите разносить библиотеку и пугать жителей поместья Кастельмаров?» — добавил он, глядя в глаза наемному убийце. Судя по тому, что я видел, подобный вопрос застал карателя врасплох. «Нет», — покачал де Клари головой, — «но у меня много вопросов», — добавил он, искоса поглядывая на меня. «Хорошо», — кивнул управляющий поместьем, — «тогда я пойду и предупрежу остальных, что все нормально, и они могут спокойно ложиться спать, ведь вставать им рано», — произнес он укоризненным тоном, а затем удалился, закрыв за собой дверь. Мы с карателем посмотрели друг на друга изучающими взглядами. Как я уже успел заметить ранее, Франсуа был очень похож на свою сестру Луизу де Клари. Узкие скулы, широкий лоб, светлые волосы, а главное — глаза цвета изумруда. Такие же достались и мне. Если уж говорить на чистоту, то и между мной и наемным убийцей были определенные сходства. Во всяком случае, нас точно объединяло ремесло. «Так кто ты?» — снова спросил меня каратель. И ощутил, как он напрягся. «Я уже отвечал на этот вопрос», — спокойно ответил я. «Я Люк». «Ложь!» Он слишком резко взмахнул руками, и я инстинктивно принял боевую стойку, но, убедившись, что он не собирается нападать, опустил руки. «Нет», — покачала головой. «Просто много всего произошло», — добавил я, смотря в уставшие глаза своего собеседника. «Он многое повидал», — сразу понял я, смотря в зеркало души карателя, взгляд у которого был очень похож на тот, что был у меня, Василиска, и, как и я, этот человек тоже через многое прошел. «Много всего произошло», — повторил за мной Франсуа и горько усмехнулся. «Да уж, очень много всего». Быстрым и отточенным движением он убрал изогнутый клинок в ножны, а спустя мгновение и вторая его рука уже была свободной от оружия. Я тоже не стал нервировать своего родственника, поэтому тоже убрал ножи. «Давай поставим стол обратно», — предложил мне каратель, и кивнул на валяющийся у дальней стены библиотеки письменный стол, которым я в него запустил. «Хорошо», — ответил я, и, продолжая не сводить с него глаз, вместе с карателем подошел к столу. Мы подняли его, затем отнесли и поставили на место. «Так лучше», — произнес он и покачал головой. «Признаюсь честно, эта атака застала меня немного врасплох», — добавил он, и на его губах появилось некое подобие улыбки. «Я удивился, как вам удалось ее избежать», — честно ответил я. «Ты правда лишился своей памяти?» — вдруг спросил мой собеседник. «Да», — ответил я ему полуправдой, так как, несмотря на то, что своих воспоминаний я не лишался, я, ко всему прочему, ничего не помнил из того, что помнил и знал молодой Люк Кастельмор. «Видимо, какой-то побочный эффект яда», — произнес я. И Франсуа тяжело вздохнул. «Ты знаешь, кто это мог сделать?» — прямо спросил он, глядя мне в глаза. «У меня есть догадки», — честно ответил я. «Рошфоры?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Гнусные ублюдки», — выругался он. «Убью! Всех порешу, чего бы мне это ни стоило», — процедил он сквозь зубы. «Ну, один из них уже на том свете», — произнес я и улыбнулся. «Да? Кто?» — удивленно спросил Франсуа. «Габриэль Рошфор», — назвал я имя. «А, самый младший», — произнес де Клари. «А что с самым старшим? Слухи о том, что он лишился памяти и магии, не врут?» — спросил меня собеседник, и я отрицательно покачал головой. «Не врут. Багровый палач действительно теперь лишен магии», — ответил я палачу, и тот громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Как же здорово!» — произнес он довольным голосом. «Я бы за это даже выпил», — добавил он. В этот момент будто бы вселенная услышала его, потому что в дверь постучали. «Заходи, Фредерик», — произнес я. И в библиотеку зашел дворецкий, в руках которого был поднос. Он смерил меня и Франсуа изучающим взглядом и, убедившись, что все нормально, прошел в середину помещения и поставил поднос на стол, который мы с карателем вернули на место. «Рад вас видеть в добром здравии», — произнес управляющий поместьем Кастельморов, посмотрев на карателя. «И я рад тебя видеть, Фредерик», — ответил наемный убийца, и на его губах появилась грустная улыбка. «Жаль, что наша встреча происходит так», — добавил Франсуа, на что слуга покачал головой. «Неважно как, главное, что она вообще происходит», — ответил дворецкий. Судя по эмоциям и мимике, было видно, что он очень рад видеть де Клари. Видимо, к этому человеку ранее он испытывал большую симпатию. На его слова каратель усмехнулся. «Выпей вместе с нами», — произнес наемный убийца, после чего разлил содержимое кувшина по двум стаканам, один из которых протянул мне, а второй — дворецкому. «Но!» «Никаких «но!» — Франсуа поднял бутылку вверх. «За мою сестру», — произнес он и горько вздохнул. «Надеюсь, ей хорошо на небесах», — добавил он, и я увидел, как его рука на мгновение, но вздрогнула. В этот раз Фредерик не посмел возразить, и мы все трое молча выпили. «Извините, господа, но я вынужден вас оставить», — произнес управляющий поместьем, выпив вино и постояв немного в нашей компании в полной тишине. «Уже поздно, а завтра, вернее, уже сегодня, у меня много дел», — добавил он, и я кивнул. «Хорошо, можешь идти», — отпустила дворецкого. И он, вежливо поклонившись мне и Франсуа, покинул библиотеку, оставляя нас с наемным убийцей вдвоем. «Значит, ты совсем ничего не помнишь?» — спросил Франсуа. И в его голосе я ощутил нотки грусти. «Да, совсем ничего», — ответил я. «Ясно», — задумчиво произнес он. «Но как ты стал таким?» — спросил он. И я ощутил на себе его изучающий взгляд. «Интересно, про что он? О чем именно речь?» — спросил я, беря в руки стакан. Мой собеседник усмехнулся. «Когда я видел тебя в последний раз, ты не знал, с какой стороны правильно брать меч. А сейчас смог сражаться со мной практически на равных», — ответил Франсуа. «А, так вот он о чем. И вот что мне ему ответить? Понимаешь ли, каратель, твой любимый племянник мертв, он не пережил того отравления. Но я, убийца из другого мира, занял его тело и по сей день в нем нахожусь. Так что ли ему ответить?» — подумал я и усмехнулся про себя. «Ну, разумеется, нет. Я не собирался говорить этому человеку правду о том, что случилось с телом молодого Люка Кастельмара. Во всяком случае, не сейчас. «Это сложно объяснить», — ответил я Франсуа. «Когда меня отравили, и я очнулся, то ощутил что-то странное в своем теле. Начал я сочинять новую легенду. Я ничего не помнил из прошлой жизни, но при этом почему-то стал сильнее. Я намеренно несколько раз сжал и разжал кулак. А еще я как будто бы знаю, как сражаться». Я посмотрел своему собеседнику в глаза взглядом, полным растерянности, и не понимая того, что происходит. Благо, я умел идеально подделывать любые эмоции, и это не составляло для меня особого труда. Самое главное правило было — верить в то, что говоришь. И я верил. «Да уж». Деклари тяжело вздохнул и сделал несколько глотков из бутылки, которую все еще сжимал до сих пор в кулаке. «Первый раз о таком слышу», — растерянно добавил он. «И не вы один, Франсуа», — ответил я карателю. «Можешь обращаться ко мне на «ты», Люк», — сказал он, и я кивнул. «Хорошо», — ответил я. «Могу я кое-что спросить?» «Что я собирался делать в поместье Кастельмаров?» — спросил меня собеседник. «Именно. Я так понимаю, что ты уже владеешь какой-то информацией насчет меня и Рашфоров, так?» — спросил я. «Да. Я знал, что ты лишился памяти, но не до конца верил в это. Я думаю, что это прикрытие для Рашфоров, но все оказалось куда хуже». Франсуа тяжело вздохнул. «Что же касается Рашфоров, он на несколько секунд задумался. То тут все сложнее. Я знал, что у Багрового Палача больше нет сил, и что сейчас он в Тузуле. Судя по тем данным, что мне удалось добыть, им занимается кто-то из семейки де Арсия, которая славится своими лекарями. А еще они в родстве с Рашфорами. А еще в их семействе есть призрак, который не совсем в ладах с головой», — добавил каратель, назвав уже знакомую мне фамилию и прозвище. «Ты знаешь призрака?» — спросил я. «К сожалению, да», — кивнул мой собеседник и приложился к бутылке. «Тот еще отморозок. Мы с ним когда-то даже работали вместе. Но после одного задания я наотрез отказался работать в паре с ним», — добавил Франсуа. И, признаться честно, я не был удивлен его словам. «Почему?» «Не задать этот вопрос было бы как-то странно». «Не хочу вдаваться в подробности, Люк», — покачал головой Деклари. «Мой совет на будущее. Просто держись от этого человека как можно дальше», — посоветовал каратель. Я усмехнулся про себя, так как уже успел с ним познакомиться. «Хорошо», — ответил я. «Этот человек крайне опасен и психически нездоров», — произнес каратель, который, даже несмотря на то, что много времени провел в самой ужасной тюрьме Галларии, выглядел вполне нормально. Во всяком случае, ментально. В физическом плане было видно, что у моего собеседника не хватает килограмм 10-15 в теле. Выглядел Франсуа изрядно истощенным. «Я понял», — кивнул я. «Значит, Винсента Рошфора лечат». «Верно. Только не уверен, что ему вернут магию», — ответил мой собеседник. «Во всяком случае, я на это очень рассчитываю», — добавил Деклари и сел на стул. «Так, а что ты задумал?» — спросил я Франсуа. «Как что? Убить всю их проклятую семейку», — процедил сквозь зубы каратель и, приложившись губами к горлышку, начал жадно из нее пить вино. Ответ Франсуа нисколько не удивил меня. Рошфоры не только были замешаны в покушении на короля, из-за которого он угодил в Кастилию, но и отравили тех, кого любил Франсуа. И, разумеется, оставить это без ответа он просто не мог. Как, впрочем, не оставил бы и Василиск. Такие вещи не прощаются. «Понятно», — кивнул я и протянул ему опустевший стакан. Он без слов все понял и налил мне вина. «А ты можешь мне рассказать, что с тобой случилось?» — спросил его карателя. «Нет, Люк, извини», — он покачал головой. «Эта информация слишком опасна для тебя. Само общение со мной уже может принести кучу неприятностей. Но они хотя бы не отправят тебя на плаху. А вот если я все расскажу...» Он замолчал и хотел было отхлебнуть из бутылки, но, видимо, она опустела. «Я принесу еще вина», — предложил я. «Нет, я сам схожу», — ответил Франсуа. «Я знаю, где в этом поместье располагается винный погреб», — добавил он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Хорошо», — я пожал плечами. «Он весь в вашем распоряжении». «Ну, учитывая дела твоей семьи, не думаю, что выбор там большой». Мой собеседник усмехнулся и принял вертикальное положение. «Сейчас, может, все и не так хорошо, но вскоре все изменится», — честно ответил я. «Да», — удивился каратель. «Нашли способ разбогатеть?» «Да, хотя даже не так. У меня уже имеются деньги для того, чтобы не только отремонтировать поместье, но и увеличить его размер», — ответил я Франсуа И наемный убийца заметно погрустнел. «Ясно», — ответил он. «Это хорошая новость», — произнес де Клари, подходя к двери. Он явно собирался уже выйти из библиотеки, но остановился и обернулся ко мне. «Могу я тебя попросить о небольшом одолжении, Люк?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Да, разумеется», — ответил я. «И мне даже самому стало интересно, о чем меня может просить человек вроде карателя?» «Можешь оставить комнату Луизы в ее нынешнем положении?» — спросил мой собеседник, во взгляде которого не было ничего, кроме грусти. «Разумеется», — не задумываясь, ответил я. «Я вообще собирался достраивать особняк, а не перестраивать», — уточнил я для Франсуа. «Спасибо», — ответил он. И на его губах снова появилась грустная улыбка. «Я быстро», — добавил он и покинул библиотеку. Вскоре он вернулся с тремя бутылками. «А теперь мне нужно с тобой серьезно поговорить, Люк», — произнес он. И я сразу же понял, о чем пойдет речь. И, разумеется, я не ошибся, ведь каратель продолжил. «Разговор пойдет о Рашфорах», — добавил он. Я усмехнулся про себя. «Но кто бы сомневался,